забыть. Пусть никто не спасет, надо только любить. Надо только понять, что не так тяжело. Где дано потерять, там все будет легко. Там все будет иное, и ты станешь другим. Все, оставьте в покое, кто кричит, помоги. Мы могли бы стать лучше, но не будем, тонем в собственной луже. Отчаянных будней мы могли бы стать легче, но все бесполезно, нам похвастаться нечем, кроме собственной бездны. Мы могли бы стать лучше, но не будем, тонем в собственной луже. Отчаянных будней мы могли бы стать легче, но все бесполезно, нам похвастаться нечем, кроме собственной бездны. Нас не нужно жалеть, нас не нужно беречь. Продолжаем болеть и выплескивать желчь. Завлекаем друзей в пучину смолы. Мы не станем добрей, разжигая костры. Солнце снова взойдет, но ему не светить. Ведь его украдет тот, кто хочет забыть. И не будет тепла, сердце камень и лед. Все, оставьте меня, кто беспомощно ждет. Мы могли бы стать лучше, но не будем, тонем в собственной луже. Отчаянных будней мы могли бы стать легче, но все бесполезно, нам похвастаться нечем, кроме собственной бездны. Мы могли бы стать лучше, но не будем, тонем в собственной луже. Отчаянных будней мы могли бы стать легче, но все бесполезно, нам похвастаться нечем, кроме собственной бездны. Мы могли бы стать лучше, мы могли бы стать лучше, мы могли бы стать лучше. Все взять и построить вокруг, но лишь только ломать научил нас недуг. Порождаем порог острой бритвы обмана, в головах лишь песок, беспросветная яма.